Тема шестая. Ночь в городе. Конфронтация в пустынном трактире. Наркониистовство в цирк-цирке. Суббота. Полночь. Слишком уж расплывчато воспоминание об этой ночи. Все, что у меня есть для ориентации во времени и пространстве, так это полный карман карточек лото и салфеток для коктейлей, испещренных каракулями. Вот одна. Достать человека из Форда, потребовать бронча для обзора гонок, фотографии, Лассерда, позвонить. Почему бы и не вертолет? Сесть на телефон, напрячь гондонов, чудовищный перегар. Другая гласила: отметиться на бульваре Парадис, безостановочный и безграничный, по сравнению с Лос-Анджелесом. Сексуальная лига австралопитеков, флирт здесь всеобщий. Публичный разгул нудизма в Лос-Анджелесе. Лас-Вегас. Общество вооруженных анонистов. Азартные игры, вот что заводит. Секс излишнее. Странный полет птиц высокого полета. Бляди на дом для потребителей. Карманный бильярд для толпы проигравших. Много лет назад, когда я жил в Биксуре, вниз по дороге на Лайнл-Оуэй, у меня был друг, обожавший от случая к случаю наезжать в Рино. Он владел магазином спортивных товаров «Кармал». И вот однажды он трижды в течение месяца подкатывал к Рино в выходные на своем «Мерседесе», этом крейсере «Автострад», и каждый раз крупно выигрывал. После трех набегов его общий выигрыш составил что-то около 15 тысяч долларов, и он решил забить на Рино в четвертый уикенд, созвав друзей на обед в «Лотос». «Всегда надо уметь останавливаться», — пояснил он. «И кроме того, далеко ездить». В понедельник утром ему позвонили из Рино. Звонил генеральный менеджер казино, который он так успешно обработал. «Нам не хватало вас в эти выходные», — пожаловался генеральный. «Сдающие откровенно скучали». «Наплевать», — сказал мой друг. И на следующий уикенд прилетел в Рино на личном самолете с приятелем и двумя девицами, как специальные гости генерального менеджера. Ничего хорошего не светило птицам высокого полета. Утром в понедельник тот же самолет, но теперь самолет-казино, доставил его обратно в аэропорт Монтеррей. Пилот одолжил ему дайм на звонок другу, чтобы тот подвез его в Кармал. Мой приятель попал на 30 тысяч долларов, и два месяца спустя, потупив взоры без гроша в кармане, он уже сидел в кресле с круглой спинкой одного из крупнейших в мире агентств по продаже недвижимости. «Магазин мой друг продал, но долг не покрыл. Они могут подождать с остальным», — уверял он. Но когда его измудохали, это убедило его, что наилучшим выходом будет занять необходимую сумму денег и выплатить весь карман. Азартные игры в главных точках — очень крупный бизнес. И Лас-Вегас делает Рино похожим на дружеское обслуживание в бакалейной лавке, что в двух шагах от вашего дома. Для неудачников Вегас — самый подлый город на Земле. Еще год назад в окрестностях Лас-Вегаса высилась гигантская дорожная вывеска. «Не балуйтесь с марихуаной. В Неваде. Хранение 20 лет. Продажа – жизнь». Так что я чувствовал себя не в своей тарелке, раскатывая под кислотой мимо казино в субботнюю ночь в машине, начиненной марихуаной. Несколько раз мы были на волосок от пиздеца. В одном месте я попытался въехать на Великой Красной Акуле в прачечную отеля «Лэндмарк», но проход был слишком узок, а люди, находившиеся внутри, похоже, сели на глобальную измену. Мы поехали в пустынный трактир вписаться на шоу Дебби Рейнольдс, Гарри Джеймса. «Не знаю, как у тебя, — сказал я своему адвокату, — но в моем бизнесе важно держать руку на пульсе событий». «В моем тоже, — заметил он. — Но как твой адвокат, я советую тебе завернуть в Топекану и выпасти там Гая Ломбарда. Он в голубом зале со своими королевскими канадцами». «Зачем?» «Зачем что?» «Зачем я должен тратить свои кровно заработанные доллары, чтобы посмотреть на какой-то блядский живой труп?» «Послушай, зачем мы вообще здесь? Развлекаться или задание выполнять?» «Конечно, задание выполнять». Мы сделали крюк и проскочили стоянку какого-то злачного места. Сначала я думал, что это дюны, но вскоре оно трансформировалось в Фандерберт. Или, возможно, это была Гасиенда. Мой адвокат штудировал The Vegas Visitor, отмечая достойные мазы. «Как насчет пассажа? Щельникельника?» — спросил он. «Горячие щели. Это звучит круто. Хот-доги по 29 центов». Неожиданно на нас стали орать люди. Мы вляпались. Два головореза в красно-золотых куртках, угрожающе нависли над капотом. «Какого черта вы делаете?» — завопил один. «Здесь нельзя останавливаться!» «Почему нельзя?» — сказал я. «Вполне прилично для парковки, полно места». Я целую вечность высматривал, где бросить якорь. Уйму времени угрохал. Уже собирался бросить тачку на произвол судьбы и вызвать такси. Но затем, да, мы нашли этот закуток. Как выяснилось, это был тротуар прямо напротив главного входа в пустынный трактир. К тому времени я промчался мимо стольких обочин, что даже не заметил, куда под конец заехал. И сейчас мы оказались в ситуации, которую трудно было объяснить. Вход заблокирован, бычье орет на нас. Мой адвокат мгновенно выскочил из машины, размахивая 5-долларовой купюрой. «Мы хотим, чтобы эту машину припарковали. Я ставлю ее к Дебби. Я возился с ней раньше». Мне было почудилось, что он все облажал. Но тут один из швейцаров потянулся за бумажкой, говоря: «Хорошо, хорошо, я позабочусь о ней, сэр». И он вырвал из квитанционной книжки парковочный талон. «Ох, блядь!» — воскликнул я, как только мы прошли через вестибюль. «Они почти нас поимели. Еле выкрутились». «А чё ты ждал?» — сказал он. «Я твой адвокат, и ты должен мне $5. И я хочу получить их прямо здесь и сейчас». Я пожал плечами и отстегнул ему банкноту. Кричащий, безвкусный, покрытый плотным орлоном холл пустынного трактира сразу давал понять, что это не то место, где вы можете на фуфу подмазать служителя автостоянки. Торг здесь был неуместен. Это вотчина Боба Хоупа, Фрэнка Синатры, Спира Эгню. Вестибюль потрясал никчемное воображение шикарной обивкой кресел и пластиковыми пальмами. Перворазрядный обитель крупных транжир. Преисполненные чувством собственного достоинства, мы поперлись в большой зал, но на входе отказались нас туда пускать. «Мы слишком припоздали», — как сказал мужик в темно-красном смокинге. В зале аншлаг, мест не осталось ни за какие деньги. «Да в жопу места», — заявил мой адвокат. «Мы старые друзья Дебби. Специально прикатили на это шоу. Прямо из Лос-Анджелеса. И мы, черт подери, порвемся». Человек-смокинг начал лепетать что-то про правила пожарной безопасности, но адвокат отказался слушать. В конце концов, после непристойного шума, человек впустил нас просто так, с тем только условием, что мы будем тихо стоять сзади и не курить. Мы пообещали, но, попав внутрь, немедленно распоясались. Напряжение было слишком велико. Дебби Рейнольдс хиляла по сцене в серебряном афропарике под мелодию сержанта Пеппера, выдуваемую золотой трубой Гарри Джеймса. «Господи, какое халуйское говно!» — воскликнул мой адвокат. «Мы застыли во времени!» Тяжелые лапы сдавили наши плечи. Я вовремя успел сунуть гашишную трубочку назад в карман. Вышибалы проволокли нас по холлу и крепко держали напротив входной двери, пока подгоняли нашу тачку. «Все, проваливайте», — сказал темно-красный смокинг. «Мы даем вам шанс убраться отсюда, по-добру, по-здорову. Если у Дебби есть такие друзья, как вы, ребята, она еще в большей беде, чем я думал». «Еще посмотрим, кто кого, ты шизанутый хуйло», — крикнул мой адвокат, когда мы отъезжали.